Более того, как мы помним, татары в значительной части своей были христианами. В Сарае Великом существовали христианские храмы, а при ханской ставке был православный епископ. В этих обстоятельствах убийство князя Романа Рязанского за отказ принять бессерменскую веру выглядит предельно странно. Гораздо больше это похоже на состряпанную позже довольно неуклюжую дезинформацию. Особо подчеркну, что Роман был единственным, которого татары казнили по столь неправдоподобному поводу. Не в пример ближе к реальности другой вариант. Рязанский князь был убит Владимира Суздальцами, поскольку был их серьезным соперником и конкурентом в борьбе за главенство. 1318 год. В Орде казнен князь Михаил Тверской. Вот здесь информации гораздо больше. Одно время бытовала убогая версия, будто Михаила татары казнили за отказ выполнить языческий очистительный обряд, пройти меж двух костров. Ее нелепость поняли довольно быстро. Татары с нескрываемым уважением, относившиеся к христианству, вряд ли стали бы казнить человека за оскорбление языческого обряда, при том, что язычниками были ничтожно малая часть ордынцев. Можно ли представить, что инквизиция арестовывает кого-то по обвинению в непочтении к мусульманству? Нереально. Страница 192. Тоже и сшитый белыми нитками сказкой об оскорблении священного огня. К счастью, есть подробное описание смерти Михаила. Оказывается, он смертельно враждовал со своим родственником Юрием Даниловичем. Михаил был племянником Александра Невского, а Юрий – внуком, княжившим в Москве. После одного из сражений в плен к Михаилу попала жена Юрия, крещенная половецкая княжна Агафья Кончаковна. Будучи в заточении в Твери, она странным образом умерла. Естественно, возникли слухи об отравлении, в которых и в самом деле может оказаться зерно истины. Отчего, право, вдруг скончалась внезапно молодая, здоровая женщина. Как бы там ни было, происшедшее лишь усугубило ненависть Юрия к родственнику-сопернику. Вскоре Михаил оказался перед судом. Согласно классической версии, его призвали на расправу в Орду. Согласно моей, которая прекрасно согласуется с обстоятельствами смерти князя, его попросту удалось принудить предстать перед своеобразным третейским судом. Как же выглядел этот суд? 7 русских князей обвинили Михаила в попытках взимания дани с их городов и отравлении Агафьи Кончаковны, после чего князя выставили на правеж, исполняя исконно русский обычай. Примечание. Впоследствии иные историки поторопились объявить правеж заимствованным у татар. О заимствованиях чуть позже. Конец примечания. На шею ему надели тяжелую колоду, и 7 стражников по одному от каждого князя караулили его. Потом увели в кибитку, куда вскоре подъехал со своими людьми Юрий Данилович, один из сопровождавших московского князя, русский по имени Романец, убил Михаила ударом ножа в сердце. Примечание. Другие источники именуют романца Домотом или Довмотом, но на том, что он был русским, сходятся все тогдашние авторы. Конец примечания. Мертвого князя раздели догола и швырнули труп за кибитку. Как видите, судили Михаила русские за причиненные русским обиды, и казнил его русский. Страница 193. Вы спросите, где же ордынцы? В самом деле, получается какая-то нелепость. Русские князья посреди Золотой Орды судят и рядят по своим обычаям, а после приводят в исполнение приговор. Представьте себе, ордынцев и близко нет. Нет и все тут. Присутствует лишь тот самый ордынский чиновник, в кавычках, Кавгадый, о котором я писал выше. Кавгадый, чья зафиксированная летописцами деятельность странным образом связана исключительно с русскими внутренними делами.